Глава 1. Через 10 минут у входа стояли автомобили жандармерии, канцелярии и служба безопасности 4 родов. У каждого был уже свой штат адвокатов, которые накинулись на бедных жандармов. К нам прибыл и мой старый знакомый, сержант Котельников. После короткой беседы он прошел внутрь осмотреть место преступления. Приехали также следователи канцелярии, чтобы опросить аристократов. Он тоже поговорил и с аристократами, и с адвокатами. И через некоторое время отпустили. «Вы смогли меня удивить», — Михаил улыбнулась графине Кутузова, подойдя ко мне. «Конечно, это были какие-то дилетанты, но от меня не ускользнуло, что вы прикрыли собой мою дочь. Да и должна признаться, уже не помню, когда так веселилась в кругу друзей». Она посмотрела на Машу. «Доченька, мы с друзьями». Она кивнула на компанию Маши. «Немного отдохнем, так что переночуй сегодня без меня. Надеюсь, Михаил проводит тебя», — и подмигнула мне. «Не переживайте, Марфа Андреевна, ваша дочь как за каменной стеной». Улыбнулся я. Не сомневаясь, она наклонилась, чтобы поцеловать меня в щеку, и прошептала: «Иначе я тебя в порошок сотру». И на секунду от нее повеяло невероятной силой. Затем ко мне подошел князь Есенин и предложил отвезти Уголков до поместья. Я не стал возражать, иначе это бы заняло куда больше времени. Когда я отдал мысленный приказ загружаться и помогать поварам, члены племени быстро все собрали и попрыгали по автобусу. Далее со мной попрощались остальные высокородные господа и укатили. Одной проблемой меньше. Мои домашние тоже уехали домой, прихватив Посейдона и Валеру. Голуб возмущался, что он не успел никого прибить и пытался клюнуть хоть кого-то. В основном он бросался на жандармов, которые не понимали, откуда тут взялся бешеный голуб, и почему он постоянно носится у них над головами и материт их, на чем свет стоит. Ребята из института, довольные представлением, запрыгнули в огромный лимузин Фанерова и укатили обратно в Киев. Кицуни, которого я взял из рук Лиры, когда они уезжали, устроился у меня на ладошке маленьким комочком и задремал. «Ну что, Кузнецов, опять отличился?» — хихикнула Маша и шлепнула меня по заднице. «Маме, ты понравился. Даже удивительно». «Да я ничего и не сделал», — пожал я плечами. «Думаю, не стоит говорить последнее слово графини». «Ну так что, к тебе или ко мне?» — хитро посмотрев на меня, спросила Маша. «С учетом того, что пока мой дом еще не готов, то лучше тебе», — поцеловал я ее в щеку. Тут приехал и владелец зала, и в ужасе слушал жандармов. Все украдкой показали на меня. «Ах ты, паразит! Молодежь совсем из ума выжила!» — закричала полноватая женщина лет 40 в пышных одеждах, что делало ее еще шире. «Да я тебя по судам затаскаю. За моральный, за материальный. Ты у меня до конца жизни будешь расплачиваться. Ты хоть знаешь, сколько стоит это помещение? В центре города». «Женщина, успокойтесь», — невозмутимо сказал я. «Жандармерия разберется». «Женщина, как ты меня назвал, подлец?» «Какая я тебе женщина? Все, всего 37. К ней подошел сержант Котельников. «Нет, вы видели? Арестуйте его, он меня раскорбил. За такое не прощают. Жди вызова на дуэль от моего мужа». «Ага», — кивнул я, окончательно потеряв интерес к ней. А вот Котельников был куда сдержаннее и дипломатичнее. «Мадам Топтыгина, пройдите, пожалуйста, к офицеру. Он выслушает и запишет все ваши претензии». «Другое дело», — фыркнула она. После того, как она отошла от нас, я спросил: «Уже узнали, кто послал их по мою душу?» Он приподнял бровь и подошел ближе. «За вами?» — искренне удивился он. «С чего вы взяли, что эти немцы за вами?» «Ага, значит, немцы. Уже неплохо». Но меня смутил вопрос: «А разве нет?» Сержант достал из барсетки целлофановый герметичный пакетик, в котором была залипанная кровью фотография. «Это шутка, сержант». Впервые вступила в диалог Маша. С фотографии на нас смотрел угрюмый Фанеров. По правую и левую руку стояли, скорее всего, его родители, но лица были забрызганы краской. «Неприятно, когда не ты главная цель», — заявила Лора, появляясь рядом. «Ага, прям захотелось встать и заорать в небо. А почему?» «А не я, ладно, шучу. Хотя и неудивительно. С характером, как у Жени, много труда не надо, чтобы нажить себе проблемы. Даже в другой стране. Мы можем идти?» — спокойно спросила Маша. «Да, вы свободны», — кивнул Котельников. «Сержант, а что с теми ворами, которые проникли в один из моих домов?» — вспомнил я про случай с Емелей. Маша удивленно перевела на меня взгляд. «Ничего такого», — пожал он плечами и улыбнулся. «Просто воришки из неблагоприятного района. Я бы не стал держать недвижимость в том месте. Этим я займусь позже». Мы обменялись рукопожатиями и распрощались. Маша и я решили пройтись по улицам, немного проветриться. И вы их просто так отпускаете, кричала барышня Топтыгина. Но мы уже свернули за угол, и банкетный зал остался позади. По дороге купили дешевого кофе в круглосуточном магазине и, взявшись за руки, пошли по безлюдной улице. «Маша, как думаешь, за что на него охотятся?» – спросил я. Мне подумалось, что после стольких нападений как-то необычно чувствовать себя на вторых ролях. У него много темных пятен в прошлом, да и в настоящем тоже, пожалуй, на плечами. Это на первый взгляд кажется, что он постоянно крутится рядом. Но если я тебе скажу, что за последний месяц он 2 раза уезжал в Южную Европу, поверишь? Вот это реально удивительно. Спрашивать, зачем он туда ездил, смысла не было. Его дело. Откуда ты знаешь, что он 2 раза ездил в Европу? Он через моего отца оформлял документы на истребителя. Она бросила на меня непонятный взгляд. А ты что, ревнуешь? А есть повод? Конечно, нет. Пи. Задрала на носик и сделала пару глотков кофе. В кармане пиликнул телефон. СМС с неизвестного номера. Завтра встречаемся в 10 у южного выезда. Что там, поклонницы? Продолжала издеваться Маша. Было бы здорово, но это Александр Есенин, собственной персоной, вздохнул я. Ого, как быстро у нас выросла корона. Ваше Величество, Кузнецов. Ему шлет СМСКИ известный маг, а он нос воротит. Мне бы так. А если я тебе предложу альтернативу в виде амбициозного, подающего надежды молодого мага, который в будущем станет самым могущественным истребителем? Хам, интересно, только не припомню таких в своем окружении. Да и к тому же, у меня и так есть молодой человек. Он немного взбальмошный, дерзкий, неуклюжий, но при этом чуть сильнее своих сверстников. Чуть ладно, не чуть. Все же не каждый выигрывает универсиаду. Она немного отошла от меня и окинула с ног до головы взглядом. Хотя, должна заметить, он еще и красавчик. Какой интересный у вас молодой человек. Улыбнулся я. С таким хоть на край света. Маша как будто что-то вспомнила и прижалась к моей руке. Лисенок высунул носик из-под пушистого хвоста, лизнув Машу, опять укрылся. «Какой он милый!» – тихо сказала она. Отец написал письмо. «А вот это уже интересно. Все же не каждый день приходит весточка с той стороны метеоритного пояса. А как?» «Не понял я». Лора вывела несколько статей и расписание каравана. «До ближайшего еще 3 недели. Разве отец как-то это делает?» – пожала она плечами. «Иногда мне кажется, что для него нет ничего невозможного. Но это мы как-нибудь проверим. Конечно, в хорошем смысле. И что он пишет?» «Представляешь, приглашает нас в Китай». В гости, по ее взгляду, было ясно, что она очень хочет поехать. Да и я не против. Но назревал другой вопрос. «Когда?» Я не хотел огорчать Машу. Но что-то мне подсказывало, что в этот месяц поездка в Китай у меня точно не влезет. Он там будет еще 1,5-2 месяца. Сказал, что можно в любое время. Жаль, что в любое время не ходят караваны, но если на то пошло, то я за. А он приглашал тебя или нас, чтобы не было конфуза. Сказал, что нас улыбнулась Маша. Поэтому мама приехала посмотреть на тебя и принять решение. То есть все зависело от Марфы Андреевны. Ага, кивнула она. Что ж, стоит теперь подумать, как внести в мой плотный график еще и эту поездку. Из дома позвонили и сказали, что доехали ветерком. Трофим сообщил, что Марусь укатился со звездочетом. И на всякий случай он дал ей Посейдона. Ситуации разные бывают. Мы уже подходили к дому, когда Посейдон связался со мной и сказал, что Маруся тоже дома. Тут и Лора сообщила, что уголки доставлены в дикую зону и уже отправились на охоту. Неугомонные, хотя неудивительно. Я чувствовал, как аборигены тянули из меня энергию. Уже на лестничной клетке мы стали целоваться и валились в квартиру, стягивая друг с друга одежду. Все же в ближайшие дни мне вряд ли удастся насладиться Машиным красивым телом. Утром меня разбудила Лора, как я и просил, за 2 часа до назначенного времени. Дел было полно, и хотелось все успеть. Но я не упустил возможности пару минут полюбоваться обнаженным телом своей девушки. Лицуня спал в ногах, и казалось, что его вообще ничего не беспокоит. «Смотри дырку, в ней не проделай», — ревниво фыркнул Лора, появившись напротив окна в полупрозрачном пеньюаре на голое тело. «Все же одной девушкой любоваться я могу всегда, мы это уже обсуждали», — вздохнул я. «Именно. Если ты читал инструкцию, то я счастлива, когда ты счастлив. Так что мне же от этого только лучше», — улыбнулась Лора, хотя мне показалась ее улыбка слегка натянутой. Быстро приготовив яичницу на двоих, я разбудил Машу, и мы позавтракали. Кутузова была с утра на удивление бодра и полна сил, хотя мы практически не спали. Не зря говорят, что секс придает девушкам сил, а у парней отнимает. Но я бы не сказал, что сильно устал. Мы вышли из дома и уже через 10 минут были в институте. На пороге Маша еще раз крепко поцеловала меня и убежала на занятия. А я первым делом решил затариться энергией. Ведь я так и не забрал уголковку и стало. Кицуню взял с собой. Потрачу только время, бегая наверх и обратно. В распределителе я поздоровался с опешившей вахтершей, пришлось попросить ненадолго посмотреть за Лисенко. Она кивнула и тут же погрузилась в газету. Решил ей рыбку съесть и кристаллы прихватить. Хихикнула Лора и добавила. Дальность 2 километра. Пришлось снять туфли и оставить их у входа в распределитель. Вряд ли они кому-то понадобятся. А меня ждет небольшая пробежка, и обувь может испортиться. Лев Органов ввел свою группу после получения нового ранга. С самого начала все пошло не так. С ним были 5 подмастерий. Все снарядились так, как будто планировали пересечь полностью метеоритный пояс. На всех тяжелые родовые доспехи, купленные за немалые деньги. Они взяли с собой практически все оружие, которое они нашли в зоне видимости, и сейчас были похожи на огромных троллей. Все, кроме одного. Он вообще забыл оружие, зато взял защитные артефакты. Ну что за болван? Позже, когда им с неимоверным трудом удалось закрыть метеорит, а все из-за этих громоздких и неповоротливых костюмов, выяснилось, что они не взяли тележки для транспортировки. Пришлось нагружать того, кто был налегке. Еще через 30 минут после очередного метеорита выяснилось, что они свернули с маршрута на планшете. В конечном счете, собрав парочку кристаллов и кучу ненужного хлама, они кое-как вышли к стене. Но входа в распределитель не нашли. Хорошо, что на стене имелось обозначение «Дикие», и они побрели в нужном направлении. Еще через пару километров выяснилось, что у единственной девушки в отряде не работает артефакт охлаждения в костюме, и она все это время молча терпела, пока не рухнула в обморок. Пришлось ее тащить на себе. «Органов, черт тебя дери! Еще хоть раз я соглашусь с тобой пойти!» – орал Виталик Портовский. «Ни хрена не можешь руководить! Ты охренел!» – взбесился он. «Я вас не просил напяливать такую броню. Ты же слышал, что она пригодится только ближе к скоробеям. Напялил ее. Вот теперь мучайся. Хватит, парни!» – прервал их спор студент Максим Мартынов. «Сколько еще идти? Да вон уже распределитель!» – кивнул вспотевший Лев. Это придало им сил. Когда же они дошли до выхода, то облокотились о стену и сползли на землю. «Я думал, мы никогда не выберемся», – тяжело дышал Виталик. «Да не говори», – согласился Лев, парни. «Смотрите, что за Хенри», – сказал четвертый участник группы Максимилиан Котлетов. «Это что, какая-то аномалия? Или артефакт? Или же монстр?» – спросил Мартынов. Сейчас все четверо смотрели на крайне странную вещь. Лакированные туфли были аккуратно приставлены к стене. Девушка, которая потеряла сознание, замучала и приоткрыла глаза. «Мальчики, мы что, уже вернулись?» «Золда, как ты?» «Молчи, ничего не говори. Давай мы поможем тебе снять броню», – спохватился командир отряда. «Руки убери», – простонала девушка. «У меня кружевные трусы». Она набралась сил и встала. Только сейчас она увидела туфли. «Это что?» – ткнула она пальцем. «Туфли», – ответил Котлетов. «Аномалия», – удивилась она. «Не знаю, но мне это не нравится». Чутье подсказывая, что лучше их уничтожить, если они взорвутся или превратятся в монстра. «Может, это какие-то артефактные туфли?» – предположил Лев. «А где тогда владелец?» – парировал Мартынов. «Твоя правда», – кивнула про себя девушка и достала копье. Парни затаили дыхание и завороженно наблюдали, как она аккуратно потрогала туфли древком, а потом перевернула подошвами вверх. «Вроде все в порядке. Давайте возьмем их с собой. Вдруг что-то ценное из иного мира», – предложил Портовский. «А мне кажется, это просто туфли», – вздохнул Котлетов. В итоге, в общем, голосованием было решено взять их с собой и сдать со всеми материалами, которые им удалось добыть. Когда компания сняла броню и помылась, они решили сходить к распределителю и взять распечатку предметов. «Ну, неплохо», – кивнул Виталик, увидев итоговую цену всего, что они добыли. «Смотрите под 25-м номером», – сказала Изольда. Парни быстро нашли нужную строчку и прочитали. 25. Туфли обычные. Лакированные. Фирма Versace. Состояние как новое. Никакой магической ценности не представляют. Цена 2000 в итоге. Пункт номер 25 оказался самым дорогим лот в списке. Это что за нахрен, блин? Возмутился я, не найдя своих дорогих туфель. Я же только на 15 минут. Надо было взять в ручки и с ними побегать, хихикнула Лора. Неужели в этом городе народ настолько прогнил, что воруют даже в дикой зоне? Моему возмущению не было предела. А ведь я за эти туфли отдал приличную сумму. Даже Маша сказала, что это очень дорогой брен, а уж у семьи купюзовых денег куда больше. Зато у тебя вон сколько кристаллов. Лора могла найти плюсы даже в самой безвыходной ситуации. Но она права. У меня за спиной была сумка, просто битком набитая кристаллами. Я не стал ждать у моря погоды и на ходу начал их впитывать. Пройдя через распределитель, я забрал кицуню и прошлепал босыми ногами до спальни. Хотел еще успеть помыться. Когда я добрался до кровати, уже высосал половину кристаллов. Положил лисенка на одеяло, быстро скинул грязную одежду и в одном полотенце убежал мыться. После этого покидал вещи в рюкзак. Носки, нижнее белье, пара запасных штанов, шорты и футболки. И тут я пожалел, что так и не приобрел личные доспехи. Институт не выдавал их, если они не были использованы в дикой зоне. А я говорила, злорадно зашептал Лора с левого уха, подсвечивая себя красным. «Не переживай, это лишний повод прокачаться», — мило шептала вторая Лора с правого плеча, подсвечиваясь голубым. «Очень смешно», — пробубнил я. Взяв кицуню и призвав болванчика, пошел к выходу. Уже у ворот я рассосал оставшиеся кристаллы. И теперь, заглянув внутрь себя, был удовлетворен имеющимся количеством энергии. Александр еще не приехал, и я решил немного полистать брошюру, которую дал мне звездочет. Буквально через пару минут вдалеке послышался громкий рев. Из угла выехал мотоцикл с коляской. Александр был в байкерском шлеме с двумя маленькими крылышками по бокам, в очках-авиаторах и кожаной куртке с изображением кудрявого черепа. У него есть мотоцикл, грустно вздохнул я про себя. Под оглушительный рев Есенин припарковался рядом со мной и снял очки. «Ну что, готов?» – улыбнулся он. «Этого пацана тоже берешь?» – кивнул он на кицуню. «Конечно, готов. И он едет с нами. Я предполагал, что мое место будет в люльке». «Закидывай шмотки», – кивнул он. «А и вот еще что». Он опустил руку в люльку, выудил кожанку и кинул мне. «На вот, приоденься. А то выглядишь как студентик какой-то. Мы теперь рокеры. Это другое дело». Улыбнулся я, скинув сумку и нацепив кожанку. «Идеально сидит. Угадал с размером. На». Он вручил мне такой же шлем, как у него. «Пас, мы команда, надо соответствовать. Очки в маленьком отсеке». Он посмотрел на гордо сидящего на краю люльки кицуни. «Хах, ладно, он тоже в команде». Засунул руку он в карман и достал маленький шлем для лисенка и такие же очки. «Сорен, малец, но кожанку надо заслужить».